Глава 34. Фэн. Сердце Фэн бешено колотилось. Она знала, что когда они пройдут под каменной аркой и минуют живописную мощёную булыжником площадь, её спутницы обратят внимание на ресторанчик, примостившийся под раскидистыми ветвями большого фигового дерева. Заведение, где работал он. Белла уже взяла курс на арку, обойдя тощую собаку с заметными проплешинами на хвосте. «Ты идёшь?» — спросила Робин. Фэн не могла сдвинуться с места. Она попыталась успокоить себя. Последний раз они заходили в Лаварос 7 лет назад. Возможно, он там уже не работает. Фэн сделала усилие и кивнула Робин. Догнав подруг, она постаралась сосредоточиться на том, о чём они говорят, но слышала лишь быстрый, громкий и настойчивый стук сердца, почувствовавшего грозящую опасность. Мимо девушек проехала группа на мопедах, выбрасывая в воздух пары бензина. Фэн отпрянула назад, в груди всё сжалось. Но остальные продолжали путь, и ей ничего не оставалось, как тащиться следом. Они пересекли дорогу и вышли на городскую площадь. Здесь царили тени прохлада. Из церкви доносился запах ладана, смешиваясь с ароматами чеснока и орегано. «Смотрите, какой симпатичный ресторанчик!» — воскликнула Лекси, указывая на Лаварос. «Я вижу свободный столик в углу!» — добавила Белла. «Крошка, ты здесь была раньше? Там вкусно кормят?» Все обернулись и посмотрели на Фэн. Та постаралась выдавить из себя хоть что-нибудь, ощущая, как напряглись все мышцы лица. По-видимому, ей удалось кивнуть или как-то ещё отреагировать, потому что девушки пошли вперёд, пересекли площадь и приблизились к заведению. Фэн бросила взгляд в переулок и увидела стоящий на подножке навороченный белый мотоцикл с индивидуальным номерным знаком, неоспоримо свидетельствующим, кто его владелец. Он здесь. Сердце, похоже, вырвалось из груди и теперь стучало где-то в ушах. Она терпеть не могла ездить на этой штуке, где не за что было держаться, кроме как обнимать его тело, когда они гоняли по горным дорогам, оставляя за собой клубы выхлопного газа. Входя в повороты, он так сильно наклонял байк, что голые коленки Фэн едва не касались земли. Навстречу девушкам вышла юная официантка и проводила к столику у дерева. Она помогла отодвинуть стулья, раздала меню, с улыбкой рассказала о фирменных блюдах. Из колонок доносились звуки греческой музыки, посетители болтали и смеялись. Фэн села за столик и сунула ладони между бёдер, надеясь, что руки перестанут дрожать.